какой он больнице? В нашей районной, первая хирургия. Как же теперь вы? Смех один. Воды у меня осталась, литровая банка. Это на все про все. У вас есть кто-нибудь? У меня сестра, у нее семья, сама по сменам работает. А нельзя вас к ней? Мы с ее мужем враги, я его на дух не переношу. А кто в бараке еще живет? Старики Лямкины, но они и себе не помощники, пол ведра воды вдвоем носят. Я зачем вас позвала? Вы меня обратно в больницу не вернете? И чего я рвалась оттуда? Из-за Славки. Думала, хоть и на костылях, а суп какой-нибудь сварю. Опять же, наблюдение. Это сложно, Клюева. В хирургии с местами плохо, сами знаете. Я согласна в коридоре. Пойду позвоню. У вас есть двушки? Дайте мне на всякий случай. Где у вас ведро? Я вам принесу воды. Вот за это спасибо. Только если вы мне больницу отхлопочете, зачем мне вода? На всякий случай, я не обещаю вам больницу. «А ежели нет?» — закричала Клюева. Так уж у нее получалось. Чуть понервничав, она переходила на крик и уверяла всех, что это у нее просто голос громкий. «Тогда вы мне воду каждый день носить будете! Ведра, что ли, мне не хватит, пока у Славки ключица зарастет?» Светлана сразу же дозвонилась, и было хорошо слышно, и позвали к телефону главного врача. И он сразу же вызвал хирурга. И они говорили прямо при снятой трубке, говорили спокойно и сочувственно. «А если поставить кровать возле ординаторской?» «Там сквозняк круглые сутки, и кровать не встанет, только раскладушка, а у нее нога, ей на раскладушке нельзя. А если кого-нибудь передвинуть?» «Кого? Мне проще взять ее домой, это не выход. А если подвинуть холодильник? Сюда, ближе к окну?» И на том пространстве уже лежит одна. Привезли с улицы. Утром двигали холодильник, уже после обхода. Значит, никак? Надо, чтобы кто-то из родни взял ее. Она ведь уже вполне на костылях, здоровая женщина. Вы слышите меня? Светлана Петровна? Светлана попросила машину. Пообещали через 2 часа плюс-минус 10 минут. Позванивая в кармане непригодившимися двушками, Света вернулась к Клюевой, поставила пустое ведро в сенцах и вошла в комнату. «Ведро пустое, значит, договорились?» — обрадовалась Клюева. «Поедете ко мне», — сказала Светлана. «Соберите в чемодан самое ценное, чтобы здесь не оставлять. Через 2 часа будет машина». Клюева ошарашенно смотрела на Светлану. «Куда это? Интересно к вам?» Зловеще протянула она. «Домой, естественно. Собирайтесь. А я пойду схожу к сестре. Она здесь недалеко живет. Будьте, пожалуйста, готовы». Клюева что-то кричала ей вслед, но Светлана не слышала. И к Марише ей идти было незачем. Просто надо было куда-то идти. Не сидеть же после работы 2 часа с глазу на глаз с этой громкоголосой женщиной. И вообще надо было двигаться, чтобы снять с себя оцепенение от неожиданного поступка, который ей казался уже нелепым, наивным. Вообще ничто в жизни не доставляло Светлане столько хлопот, как собственный характер. Хотя, с другой стороны, характер этот был благоприобретенный, воспитанный ею самой. Как если бы она усыновила отпетого хулигана, а он, отпетый, плевать хотел на ее благородство и вел бы себя независимо, нагло, шумно, ел бы с ножа, не мыл рук, как дикое чудовище в интеллигентном доме. Интеллигентный дом. Это Светлана с ее деликатной наследственностью от папы. Не бронись. Люди славные, их только надо понять. От мамы. «Мне плохо, а я постирушку затею. Главное для женщины, чтобы было о ком заботиться». С такой наследственностью хорошо жить бы в 19 веке или в будущем. В этом мире ее отца называли Петей Христом. Она узнала это случайно, когда ей было 12 лет. Построили в поселке большой дом. Им очень нужна была квартира. Их домишко осел, протекал. Мать латала его своими руками, но ведь есть пределы для человеческих рук. надо было пойти и поклянчить квартиру.